Изощренные способы самоубийства. Здесь мы постараемся ответить на все измышления некоторых не вполне адекватных личностей, которые склонны к суициду. Людям, у которых все в порядке, читать материалы категорически не рекомендуем. Способ первый. Вдохнуть концентрированную синильную кислоту. Раз и готово. Во-первых, соединение крайне нестойкое. Имеет температуру кипения 26,7 градуса. Поэтому добиться концентрированной серной кислоты можно только в условиях лаборатории. Во-вторых, синильная кислота блокирует цикл тканевого дыхания на клеточном уровне. Пока надышите необходимую концентрацию, пока ей отсосется кровь, пока заблокирует цикл тканевого дыхания, это к вопросу раз и готово. В-третьих, о слабой эффективности говорит то, что синильная кислота перестала использоваться в военных целях со времен Первой мировой войны по причине низкой эффективности и неустойчивости во внешней среде. Способ второй. Ставлю себе капельницу и ввожу последовательно в нее 10-кубиковыми дозами воздух до достижения летального эффекта. Добьетесь потери сознания до того, как введете действительно летальную дозу. Последствия же для здоровья могут быть очень тяжелыми. Инвалидность очень вероятна. Способ третий. А еще можно капельницы из шампанского в обе вены. Наиболее вероятный исход не смерть, а постгипоксическая энцефалопатия вследствие воздушной эмболии мелких сосудов головного мозга. Если сказать проще, то из-за недостатка кислорода, который наступит вследствие закупорки мелких сосудов мозга, вы останетесь живы, но сделаетесь умственно неполноценным. Дебилом. Способ четвертый. Мне нужен способ самоубийства, который не доставит неприятности окружающих. Сам не придумал ничего, кроме того, чтобы разнести себя на куски большим количеством взрывчатки в глухих лесах. Однако это довольно трудно осуществимо. Действительно трудно. Особенно рассчитать мощность направления взрыва, ударной волны и прочее. Если уж вблизи эпицентра ядерного взрыва люди выживают, факт общеизвестен, то в лесу шансов значительно больше. Во время войн таких историй происходит огромное количество. Например, попадание мощнейшего снаряда в окоп и блиндаж, минометный обстрел, авиабомбардировка. Читайте военную литературу. Конечно, можете убить, но больше шансов получить контузию или повреждения, от которых будете долго лежать и умирать без помощи. На войне, кстати, на одного убитого приходится от 3 до 10 раненых. Может, например, оторвать только одну конечность, и умирать придется от потери крови или от болевого шока. Все это может быть далеко не быстро и исключительно болезненно. Если же все-таки кто-то поможет и услышит, то шанс остаться инвалидом просто огромен. А инвалидам сейчас живется совсем нехорошо. Так что, тоже не лучший вариант. Возможен еще один исход. Готовясь к суициду, придется доставать большое количество взрывчатых веществ. Альтернатива суициду будет такая. Изолятор временного содержания, адвокаты, суд, экспертизы. Проверки на причастность к похожим делам, допросы и апелляции, а в итоге лишение свободы. Впрочем, заключение на несколько лет гораздо лучше суицида. Во-первых, вы останетесь жить, а во-вторых, у вас будет масса времени подумать над своей жизнью. Способ пятый. Отравление метанолом, метиловый или другой древесный спирт. Вероятность смерти не слишком высокая. Чаще остаются необратимые изменения со стороны центральной нервной системы и других органов и систем, содержащих большой процент жировой ткани. При этом отравление метанолом по истечении скрытого периода, колеблющегося от 40 минут до нескольких часов, у большинства появляется головная боль, головокружение, острая боль в животе, рвота, иногда кровавая, беспокойное состояние, бред, судороги. В конечном итоге наступает глубокая кома, прерываемая приступами судорог. В отдаленном периоде прогрессивно снижается острота зрения. Слепота наступает резко или прогрессивно, причем она может оказаться переходящей или окончательной. В отдельных случаях выздоравливающие остаются с неврологическими остаточными явлениями, проявляющимися неполноценностью двигательной функции. Смертность достигает всего 19%. Способ шестой. Читал в газете, один дилер съел унцию кокаина, когда полиция окружила его дом. Причиной смерти была остановка сердца примерно через 2,5 часа. Из СМИ можно «узнать» в кавычках еще и не такое. Но даже если подобный случай и был, то это все равно ставит перед нами ряд вопросов. Во-первых, человек умирал 2,5 часа. В это время он мог испытывать тяжелейшие мучения, связанные с интоксикацией. Во-вторых, как уже объяснялось, организм каждого человека уникален. Один умер, а другой не умрет. Часто даже курьеры, которые перевозят огромные дозы героина внутри желудка, при разрыве этих контейнеров не умирают. А в-третьих, найдите сначала унцию кокаина, хотя бы узнаете, сколько это стоит. В настоящее время такие отравления практически не встречаются. Способ седьмой. Отравление ртутью. Растворимые соли сулема. Может вызвать, а может и нет, поражение костного мозга и впоследствии, через несколько месяцев, заболевание крови. По сравнению с этим заболеванием, та проблема, которая привела вас к суициду, покажется вам ничего не значащим фактом. Способ восьмой. Мне посоветовали купить упаковку аспирина, по-моему, или анальгина, забыла. В общем, он должен быть не в таблетках, а в порошке. Стакан теплой воды, всю пачку в воду и вперед. Желудок разъедает, происходит кровоизлияние, а ты умираешь в эйфории. Длительное, несколько месяцев как минимум, употребление НПВС, нестероидных противовоспалительных средств, например, аспирина, может с определенной долей вероятности привести к развитию язвенной болезни желудка. И не более того. А про эйфорию спросите больных язвенной болезни желудка в стадии обострения. Вы будете очень неприятно удивлены. Способ девятый. Отравление белым фосфором. Посажена печень всю оставшуюся жизнь, если это можно назвать жизнью, на диализах. Диализ – очищение крови от шлаков при помощи аппарата, через который прогоняется в течение нескольких часов вся кровь, так как печень с этой функцией не справляется. Таким образом, вы растянете самоубийство на несколько лет. Бесконечные процедуры очищения и переливания крови, капельницы, дорогое лечение с большой долей вероятности поставят вам мозги на место. Способ десятый. Азот или другой инертный газ, не СО2. Хочу дышать в хорошо закрепленный пластиковый мешок, в который подведен газ. Чушь. Пока вы будете дышать в закрытом контуре, в пластиковом мешке, например, там происходит нарастание концентрации СО2 и, как следствие, помутнение сознания, срывание мешка с головы. Способ одиннадцатый. Хочу отравиться свинцом. Знаю, что симптомы отравления свинцом достаточно неприятны. Отравление тяжелыми металлами, в частности свинцом, протекает очень мучительно и долго. Клиническая картина развивается в течение нескольких недель или месяцев. При отравлении большими дозами самым неприятным проявлением будет резкие боли в животе, свинцовая колика. Способ 12. Отравление никотином, экстракт 100 граммов табака. Слишком длительно протекает процесс отравления. Оказание медицинской помощи, часто эффективной, практически неизбежно. В домашних условиях чистый никотин получить нельзя. Отравление протекает так мучительно, что гарантирует вам огромный список ощущений, после которых вы на повторение уже не решитесь. Способ 13. Отравление хлороформом. При передозировке хлороформ в первую очередь вызывает дистрофические изменения в мышце сердца, цирроз и поражение печени. Длительные месяцы в стационаре под гемодиализом, смотри выше, и тому подобное вам обеспечены. Ожидание печени для пересадки, если найдется несколько тысяч евро, очень мучительно. Также очень и очень хорошо воздействует на психику человека, который сразу понимает ценность того, от чего хотел отказаться. Способ 14. А я выбрал для себя строфантин. Надеюсь, смогу загнать себя больше 2 ампул. После введения первой ампулы, если, конечно, сможете попасть себе в вену, вторую ампулу в вену уже не введете, в связи с нарушением сердечного ритма и, как следствие, нарушением сознания и координации движений. При введении строфантина в мышцу а туда вы точно попадете сразу или чуть позже. Примите мои соболезнования, так как по сравнению с этим переезд руки гусеницами танка покажется легким поглаживанием. Эти инъекции чрезвычайно болезненны. А когда вы перестанете корчиться на полу, придется начинать все сначала, так как действие препарата крайне непродолжительное. И как всегда, присоединяется тошнота и рвота. Высокой концентрации препарата добиться нереально, так как он очень плохо растворим в воде и спирте. Например, для получения 1 грамма кристалла в чистом виде из ампул необходимо выпарить около 4 литров препарата. И то в лабораторных условиях и не при комнатной температуре. К сведению, 4 литра препарата можно добыть из 4000 ампул. Стоимость каждой ампулы 20-30 рублей. Способ 15. Слышала что-то про крысиный яд. Яд действует долго, понижая свертываемость крови. Долгое лечение в больнице обеспечено. Успех сомнителен. Способ 16. Крайне интересует эффективность такого способа, как смерть от удара током. Смерть от бытового электричества 220 вольт. Казуистика. Очень-очень редкий случай. Но даже техническое электричество не гарантия. Лично производил экспертизу. Рабочий высотник занимался покраской столба ЛЭП. Из-за каких-то проблем со страховкой схватился за провод. Напряжение в несколько тысяч вольт. Итог. Тотальный электроожог и мумификация руки. Ожоги тела от загоревшейся одежды. Долго лечился в ожоговом центре. Пораженную руку, естественно, ампутировали. Способ 17. Астрихнин. Насколько хороший способ? Способ нехороший. Стрихнин – яд специфического действия на центральные нервные структуры. Применяют стрихнин как тонизирующее средство, например, при быстрой утомляемости, гипотонической болезни, ослаблении сердечной деятельности, порезах и параличах. При передозировке возникают судороги и спазмы мышц головы, а затем и других мышц. Возможно затруднение дыхания. В очень тяжелых случаях развиваются кетонические судороги. Понятно, что наличие этих ощущений не гарантирует смерти, но обещает быть жутко болезненным приключением. 100% способ умереть. У меня несколько неудачных попыток суицида. Я все тщательно рассчитывала, но каждый раз по независящим причинам оставалось жить. Из-за этого я стала инвалидом. Я понимаю, что все советы, которые дают якобы люди с суицидальным опытом, все вранье. Я не хочу слушать дураков с их советами. Я прочитала ваши статьи и полностью с ними согласна, проверена на собственном опыте. Доктор, у меня к вам просьба. Пожалуйста, подскажите мне способ суицида, чтобы он был не очень болезненный, но надежный. Ведь должен же быть какой-то совсем надежный способ умереть. Пожалуйста, подскажите. С уважением, Кристи. С удовольствием выполняю просьбу Кристи. Такой способ действительно есть. Он испробован давно, и он единственный является совершенно надежным. Этот способ умереть от старости. Надежность 100%. Петр Разумный, судмедэксперт.